Через пару дней ее предки вернутся в Кентукки, и все в их округе узнают, как блестяще идут дела у их дочки и зятя в Мемфисе. Эбби, конечно, огорчится, что они никак не могут поладить, но плакать не станет. С самого начала они относились к нему как к прокаженному. Он был настолько ниже их, что даже свадьбу собственной дочери они не удостоили своим присутствием. Ты была когда-нибудь в Мемфисе? Давно, еще маленькой девчонкой, на каком-то церковном празднике. Помню только реку. Они приглашают нас приехать. Нас? Ты хочешь сказать, что и меня тоже? Да, на этом особенно настаивают. Когда? Через пару недель. Вылетим в четверг, чтобы провести там весь уик-энд. Мне нравится эта фирма. Глава вторая. Пятиэтажное здание было построено 100 лет назад хлопковым торговцем и его сыновьями после гражданской войны Севера и Юга, когда в Мемфисе начала возрождаться деловая жизнь. Оно стояло в самом центре Фронт-стрит, неподалеку от реки. Через него прошли миллионы тюков хлопка, закупленного в Миссисипи и Арканзасе, для продажи по всему миру. Потом долгое время оно стояло опустевшим и заброшенным после Первой мировой войны. Фасад его время от времени подкрашивали. Все-таки центр города. А в 1951 году его приобрел в собственность энергичный юрист Энтони Бендини. Он отремонтировал здание заново и открыл в нем свою контору. А само здание переименовал в Бендини Билдинг. Бендини пестовал дом, как нежная мать потакает причудам своего дитяти. Год от года строение становилось все роскошнее. Стены были упрочнены, двери и окна опечатывались, вооруженная охрана обеспечивала безопасность сотрудников и имущества. Здание оборудовали лифтами, системой электронной сигнализации, кодовыми замками и телемониторингом. Были отведены помещения для сауны, раздевалки и комнаты для взвешивания. Обедали компаньоны фирмы в специальной столовой на 5-м этаже, откуда открывался прекрасный вид на реку. За 20 лет Бендини сделал свою фирму самой богатой и, безусловно, самой надежной в Мемфисе. Он был помешан на скрытности и конфиденциальности. Каждому новому сотруднику исподволь прививалось сознание того, что нет большего греха, чем распущенность языка. Конфиденциальным было все – оклады и дополнительные доходы, продвижение по службе и, превыше всего, клиентура. Разглашение информации, любой информации о фирме, и об этом особенно предупреждали новичков, ставило под угрозу осуществление лелеемой мечты – партнерства. Каждый принятый сотрудник надеялся, в конце концов, стать компаньоном фирмы. Поэтому за стены крепости на Фронт-стрит не выходило ни слова. Жены не задавали вопросов или выслушивали ложь. От сотрудников требовалось напряженно работать, всегда сохранять выдержку и жить счастливо на те деньги, которые они за это получали. Все так и делали. Все без исключения. Со своим штатом из 41 человека фирма была четвертой по величине в Мемфисе. Работавшим в ней людям не требовалась реклама или любая другая шумиха, они жили кланом и братских отношений с коллегами из других фирм не поддерживали. Жены их ходили в магазины, играли в теннис и бридж, тоже только между собой. Фирма Бендини Ламберт энд Лок была во всех смыслах большой семьей и очень богатой. В 10 часов утра в пятницу у здания на Фронт-стрит остановился принадлежащий фирме лимузин, и из него вышел мистер Митчелл и Магдер. Вежливо поблагодарив водителя, он проводил взглядом отъехавшую машину. первый раз в жизни он ехал в лимузине. Митчелл стоял у фонарного столба и рассматривал оригинальное, чуть даже вычурное, но тем не менее внушительное здание фирмы. Ничего общего с остальными и стеклянными громадами Нью-Йорка, где обитает тамошняя элита, или с циклопическим цилиндром в десятке этажей, который он посетил, будучи в Чикаго. Здание ему нравилось. Не такое претенциозное, оно было проще, больше походило на него самого. В дверях появился Ламар Куин и начал спускаться по лестнице навстречу, выкрикивая приветствия и приглашая внутрь. Накануне вечером он встретил Митча и Эбби в аэропорту и отвез их в Пибоди, или, как он сказал, Гранд-отель Юга. «Доброе утро, Митч! Как спалось?» Они обменялись дружеским рукопожатием. «Отлично! Отель просто замечательный. Мы так и думали, что вам понравится. Пибоди нравится всем». Мужчины вошли в вестибюль, где небольшой транспарант приветствовал Митчера и Магдера. «Гости дня!» Безукоризненно одетая, но не очень привлекательная секретарша, тепло улыбнувшись, назвалась Сильвией и сказала, что со всеми своими пожеланиями, пока он будет в Мемфисе, мистер Магдер должен обращаться к ней. Митчелл поблагодарил. Ведя его по длинному коридору, Ламар объяснял гостю планировку здания, представлял секретаршам и младшему юридическому персоналу. В это время в главном зале библиотеки на втором этаже вокруг громадного круглого стола сидела группа людей, занятых кофе, пирожными и разговорами. Когда двери распахнулись и Ламар ввел Митчелла, голоса смолкли. Обменявшись с Митчем приветствиями, Оливер Ламберт представил его присутствующим. Их было человек 20, почти все сотрудники, причем большинство выглядели не намного старше Митча. «Компаньоны», — объяснил Ламар, — «были заняты, он встретится с ними позже, во время обеда». Ламберт призвал к тишине. «Джентльмены, это Митчелл Магдер. Вы все слышали о нем, и вот он перед вами. Он наш единственный кандидат, наш, так сказать, лидер гонки. Его соблазняют различные шишки в Нью-Йорке, Чикаго и бог знает где еще, поэтому нам нужно очень постараться, чтобы он предпочел им нашу маленькую фирму». Сидевшие за столом с улыбками одобрительно закивали. Гость смутился. «Через 2 месяца он закончит Гарвардский университет и закончит с отличием. К тому же он является помощником редактора университетского юридического журнала». Это произвело впечатление, Митч заметил. «До этого, — продолжал Ламберт, — он закончил колледж в Кентукки и тоже с отличием. Плюс ко всему он 4 года играл в футбол защитником». И эта деталь не прошла незамеченной, а на некоторых лицах был написан, похоже, священный ужас, как если бы перед ними сейчас стоял Джо Намос. Джо Намос — известный игрок в американский футбол. Глава фирмы продолжал свой монолог, в то время как Митчелл уже начинал чувствовать себя неловко. А Ламберт и не думал останавливаться. Он говорил о том, каким строгим был всегда у них в фирме отбор, как замечательно соответствует мистер Магдер всем их требованиям. Засунув руки в карманы, Митч позволил себе отвлечься и начал изучать сидящих перед ним людей. Все они выглядели молодыми, преуспевающими и состоятельными. Одеты по-деловому, строго, но, в общем-то, так же, как одеваются их коллеги в Нью-Йорке или Чикаго, темно-серые или темно-синие шерстяные костюмы, белые или голубые рубашки, в меру накрахмаленные и шелковые галстуки. Ничего кричащего или непрактичного. 2, может быть, 3 были в бабочках, но дальше этого экстравагантность не шла. Чувство меры во всем. Никаких бород, усов или причесок, опускающихся на уши.